Глава 12. Ночью Нина почти не спала, а с утра ее сбор на работу прервал нежданный стук в дверь. Выглянув на площадку, она увидела Бьянку с упитанным серым котом на руках. «Ты взорвала интернет!» — вместо приветствия воскликнула девушка. Нина посмотрела на нее заспанным взглядом. «Любят же некоторые коты заявиться в гости с утра пораньше». «Да ты посмотри!» Пропустив упрек мимо ушей, Бьянка с котярой на плече и мобильником в свободной руке прошествовала в квартиру. «Тебя обсуждают во всех соцсетях, твое имя в топе поиска». Как типичная девушка-подросток, часами пропадавшая в интернете, она затараторила про загадочного убийцу, о котором все судачат, о тайных посланиях и храброй воительнице, как теперь называли Нину в сети. «А знаешь, какое зловещее маньячное прозвище он себе выбрал?» Бьянка сделала паузу для пущего эффекта. «Шифр!» Нина не отреагировала, и соседка нетерпеливо фыркнула. «Ну, как тебе кличка?» Сонно моргнув, Нина отхлебнула кофе. «Я о ней слышала. И, к слову, все это ничуть не помогает расследованию. Неужели те, кто комментирует его посты, не видят, что всего лишь тешит его самолюбие?» «Может, и видят», — ответила Бьянка. «Просто не могут остановиться, понимаешь?» Нина прекрасно понимала. Теперь, заполучив зрителей, он решит, что должен их чем-то развлечь. «Вы же этого не допустите? Наверняка все ваши киберзадроты его ищут. Во-первых, не называй их задротами. Это профессиональные агенты и аналитики». Бьянка скептически подняла проколотую бровь, и Нина добавила. «Ладно, некоторые и правда слишком долго сидят за компом. Зато они мастера своего дела. Впрочем, это меня и печалит». «Что именно? Что псих перехитрил ФБР или что ваших гениев могут уделать обычные студенты?» Нина знала, под толстым слоем сарказма таится забота. Как многие другие дети-сироты, Бьянка научилась прятать свои чувства под маской черного юмора, показной враждебности или безразличия. Подростком Нина вела себя так же, поэтому понимала, как сильно юная соседка за нее волнуется. «Мне нужно рассказать тебе одну вещь», — пробормотала Бьянка, пряча глаза. У Нины сразу сработало полицейское чутье. «Что-то случилось?» «Я собрала команду. Подключила ребят, кто, как и я, сечет в компьютерах. Геймеров, кодеров, хакеров. Те, кто запросто обскачет федералов». Окончив старшую школу в 14, Бьянка завоевала полную президентскую стипендию в университет Джорджа Вашингтона. В конце текущего семестра она планировала получить степень бакалавра и уже задумывалась о магистратуре. У Нины возникло нехорошее предчувствие. Поставив чашку на журнальный столик, она воззрилась на Бьянку особым взглядом, каким буравила свидетелей на допросе. «Сейчас же выкладывай!» «Мы его вырубим!» — Бьянка гордо вздернула подбородок. Нина ждала дальнейших объяснений, и соседка, крепче прижав к себе кота, продолжила. «Он написал, что скоро выложит ссылку на свой YouTube-канал, как только разберется с настройками. Вчера в баре Брэк не упоминала о видеотрансляции. А ведь шифр мог привлечь еще больше внимания, добавив визуальный контент. Нине не хотелось думать о том, какого плана ролики он готовит. Позже она поговорит об этом с Брэк, а пока оставались дела поважнее. «Как вы собираетесь его вырубить?» «Я же говорила, мы разбираемся в компах». Бьянка вздохнула, словно ответ был ясен ребенку. «Хакнем его и отключим от сети, чтобы больше не постил всякое дерьмо». Она прищурилась. «Мы ему наваляем». Нина задумалась, как бы этому помешать. Бьянка не уступала ей в упрямстве, без веской причины на попятную не пойдет. Похоже, девушка начала приводить свой план в действие, и у Нины не было времени обсудить ситуацию с начальством. Она приняла решение. «Я кое-что тебе расскажу, но если запостишь хоть слово из нашего разговора или проболтаешься, я сяду в машину и перееду твой телефон». Поглаживая кота по густой короткой шерстке, Бьянка молча обдумала угрозу. «Не надо включать агента стерву», — наконец буркнула она. «Я никому не расскажу». Нина вздохнула. День начался с удручающих новостей. Полчаса назад Брэк написала коллегам, что все крупные социальные сети откликнулись на просьбу о передаче данных. Однако аккаунты подозреваемого оказались фальшивыми и не поддавались отслеживанию. Как и предсказывала Брэк. «По правде говоря, нам пока не удалось вычислить мерзавца», — призналась Нина Бьянке. «Он не так прост». «Но он ведь где-то создает эти аккаунты. Вы можете прошерстить сервера?» «Не выходит. Он словно призрак какой-то». «Тогда мы его вырубим, и он заткнется». «Только не это», — подумала Нина. «Не надо, Би. У нас получится. Нужно всего лишь нет. Мы с коллегами против». Нина взъерошила пальцами волосы. «Я поэтому и рассказала так много, чтобы убедить тебя подождать. Иначе ты и слушать не стала бы, так ведь?» Они глядели друг на друга, пока кот не стал вырываться у Бьянки из рук. Наклонившись, она отпустила его. «Зачем позволять этому гаду выкладывать всякую чушь? Он же больной!» «Вчера мы обсуждали это в Куантика», — сказала Нина. «И решили, что пока будет лучше, если он продолжит общаться с публикой. Возможно, он каким-то образом себя выдаст». Бьянка задумалась, наклонив голову. Ее угольно-черные волосы, завязанные в хвост, тоже свесились на бок. «Значит, ты все-таки надеешься, что ваши ребята его вычислят?» Девушка была чертовски умна. «Это уже наша забота», — отмахнулась Нина. «А вы с друзьями не мешаете федеральному расследованию». Бьянка уперла руки в бока. «Вы не поверите, агент Геррера, но в расследовании участвует вся страна. Разве не это вы вчера обсуждали в Куантика?» Нина пропустила шпильку мимо ушей. «Мне не защитить всю страну, зато я прекрасно могу защитить 17-летнюю соседку, которая ворошит осиное гнездо». Улыбка исчезла с ее лица. «Не хочу, чтобы ты столкнулась со злом». «Да встречалась я со злом», — буркнула девушка. «И прекрасно знаю, каково это». Нина познакомилась с ней 4 года назад, еще служа в окружной полиции. Бьянка тогда была проблемной 13-летней девчонкой, постоянно сбегавшей из-под надзора. Когда она исчезла уже в сотый раз, на поиски отправили Нину. Та прочесала все места, где собирались подростки, и, наконец, обнаружила беглянку. Угостив ее бургером и рассказав о своем прошлом, завоевала ее доверие. Когда Нина узнала, почему Бьянка сбежала из дома, она арестовала супругов, которые числились ее приемными родителями, и приютила беглянку у себя, пока соцработники подыскивали ей новый дом. Тогда-то Бьянку увидела миссис Гомес и сразу обрела новую цель в жизни. Родные дети миссис Го уже повзрослели, так что она уговорила мужа заполнить опустевшее гнездышко приемными ребятишками и начала с не по годам развитой девочки, которая оказалась умнее многих взрослых. В атмосфере любви и заботы Бьянка стала менее ершистой. Нина не хотела, чтобы девушка ввязалась в противостояние с шифром и вернулась к темной стороне своего «я». «Не стоит его недооценивать». Нина обняла Бьянку за хрупкие плечи. «Однажды я заглянула ему в глаза». Она едва не вздрогнула. «У него нет сердца, Мия». Согласившись, Бьянка предложила иной подход. «А если вы сами отметитесь на его страничке? Мы его только раззадорим. Если хотите, чтобы гад себя выдал, разговорите его». Нина обдумала возможные последствия. «Вообще-то идея неплохая». Она принялась мерить шагами комнату. «Правда, сперва мне предстоит убедить Бакстона. Он наверняка посчитает, что прямой контакт добавит в уравнение лишнюю переменную, за которой нам не уследить. Можно было заручиться поддержкой Уэйда». Однако Нина эту мысль отмела. Возможно, после беседы в баре его мнение о ней немного улучшилось, однако финального решения он еще не принял. «Уж лучше вы ему напишите, чем все эти анонимы», — убеждала ее Бьянка. «Они хохочут над ним, называют психом и дебилом, а он злится, огрызается. Какая-то феерия тупости». Брэк упоминала интернет-троллей. Должно быть, они задели подонка за живое. Нина задумалась, как он поступит, если получит сообщение от ФБР. Ответит, выставит переписку на всеобщее обозрение. Внезапно Бьянка громко ахнула. «Шифр взломали! Ребята из MIT! Они выложили разгадку с объяснениями!» Нина бросилась к ней. «Что там? И как они это разгадали?» Девушка пролистнула страничку на экране мобильника. «Они разделили числа 34, 36, 20, 50, 2, 26 пополам и получили 17, 18, 10, 25, 1 и 13. Меняем эти числа на соответствующие буквы алфавита и получаем причал. Затем шли буквы Е и Р. Это 6 и 18 буквы алфавита. Следуя той же схеме, делим эти числа на 2 и получаем буквы В и З. Меняем буквы на числа, выходит 3 и 9». «Все вместе, причал 39». Нина вернулась к журнальному столику за собственным телефоном. «Интересно, разгадали ли это наши криптоаналитики? А где студенты Массачусетского разместили это решение? В твиттере у шифра. Запостили в ответ на один из его твитов». Вдруг Бьянка испуганно прикрыла рот рукой. «О, нет, нет, нет». «Что такое?» Подбежав, Нина взглянула на экран из-за ее дрожащего плеча. Шифр оставил комментарий под их сообщением. Испуганно прошептала соседка. Выложил фотографию. Наклонившись, Нина развернула изображение на весь экран. На волнах лицом вниз качалось тело молодой девушки. Волосы разметало в стороны, будто золотистый веер. Подпись гласила: «Ты опоздала, воительница». В руке у Нины зазвонил мобильный. Еще не оправившись от шока, она поднесла телефон к уху. «Агент Герара!» — раздался грубоватый баритон Уэйда. «Собирайтесь. Мы летим в Сан-Франциско».